Глава первая. Сарафановская улица. Честно? Вот уж не думала никогда, что буду писать мемуары. Не думала и не собиралась. Однако ж, очень часто в разных городах мне говорили о том, что люди хотят не только слушать мои песни и смотреть видео, но и почитать что-нибудь обо мне. Как? В наше время высоких технологий вы хотите взять в руки книгу из бумаги? И вот вы уже держите ее в руках? Обыкновенную книгу с бумажными страницами. А я считала, что компьютер вытеснил все. И на сайте выложено много разных интервью и воспоминаний о детстве. Этого вполне достаточно для тех, кого интересуют не только мои песни. Ну что же, спрос рождает предложение. Я бы и песни свои не стала записывать, если бы на меня не обрушился поток просьб, настоятельных советов и требований людей, желающих их слушать. Итак, начнем. С чего же? С самого начала, конечно же. С моих воспоминаний о детстве, тех, которые особо ярко запечатлелись в моей памяти. Родилась я в Сибири, в городе, который уютно расположился на берегу самого чистого озера необъятной России, озера Байкал, в старинном Иркутске. Много известных имен вписано в историю города. Глубокую память о себе оставили в Иркутске декабристы. Здесь, в бурной Ангаре, берущей свое начало из Байкала, а не впадающей в него, как это делают все другие реки, обрел свое последнее пристанище знаменитый адмирал Колчак. Памятник ему стоит на берегу Ангары, самой холодной из всех известных рек, рядом со Знаменским монастырем, где покоятся мощи святителя Иннокентия Иркутского, моего небесного покровителя. Святитель является моим небесным покровителем не только потому, что я родилась в Иркутске, но еще и потому, что день моего рождения, 22 февраля, совпадает с днем памяти этого святого. Однако, поскольку я родилась в 2 часа ночи, а в Москве было еще 9 часов вечера, 21 февраля, разница во времени с Иркутском составляет 5 часов, то, переехав в столицу, я стала отмечать свой день рождения именно 21 февраля, хотя в паспорте у меня записано 22. Но вернемся к истокам. Я мало что знаю о своих предках. Не сохранилось наше древо. А то, что известно, лишь маленькие веточки родового дуба. Знаю со слов мамы, а мама со слов прабабушки, только то, что прабабушка моя Марфа Степановна, а я звала ее баба Маня, родилась по дороге из Харькова чуть ли не в телеге. Ее родители сослали в Сибирь. Отец Марфы, Стефан Нестеренко, отчество уже никто не помнит, сначала был приговорен к расстрелу за покушение на царя. Видимо, он участвовал в каком-то заговоре. Его жена Аграфена, будучи беременной моей прабабкой, сумела вымолить у самой государыни помилование, прорвавшись каким-то образом сквозь кордон охраны и упав к ногам императора и его супруги. Поскольку моя прабабка родилась в 1894 году, то императором, по всей видимости, был Александр III, потому что именно этот год был последним годом его правления. Следовательно, императрицей была Мария Федоровна Романова. По дороге в ссылку или где-то уже в Сибири Аграфена тяжело заболела. Стефан души не чаял в жене и не представлял без нее своей жизни. Когда он узнал, что дни ее сочтены, что ложе, на котором она лежит, уже не брачное, но смертный одр, то с горя повесился на яблоне. А судьба распорядилась иначе. Аграфена выздоровела и прожила еще 9 лет. Моя прабабушка Марфа была черной вдовой. Все ее мужья, а их было 3, по очереди умирали. Похоронила она и 3 младенцев, они рождались мертвыми, а также 2 взрослых сыновей. Одна бабушка Валя пережила свою мать. Ее отцом был поляк, католик Иван Францевич Харевич, Больше о нем ничего не известно. Но вернемся на Сарафановскую улицу, дом 46, квартира 6, куда я была доставлена из роддома. Мама родила меня аккурат в свой день рождения, но едва не умерла во время родов. Она болела желтухой в очень тяжелой форме, да еще и аллергия на лекарства со всеми вытекающими из этого последствиями. Поэтому меня сразу от мамы отняли. И увидела она свою маленькую дочь только тогда, когда вернулась домой. Бабушки забрали меня раньше, я была вся в язвах, на мне не было живого места. Все детство у меня был страшный диатез, лет до 15 я страдала этим недугом. К тому же с самого рождения я не спала по ночам и орала. Другого слова невозможно подобрать, потому что это был именно ор, слишком громкий для плача или крика, такой, что мама Аля, бабушка Валя и прабабушка Маня дежурили по очереди у моей колыбели. Меня нужно было непременно качать. Если качание хотя бы на минуту прерывалось, я вновь оглашала пространство неуемным ревом, поэтому покоя они не знали ровно год. В свой первый день рождения, на радость соседям, я стала спать по ночам, как все нормальные дети. Не думаю, что мои родные предполагали, что я когда-нибудь буду петь со сцены, хотя с 2 лет у меня были к этому все предпосылки. Я пела все, что слушали в нашем доме, а слушали в основном Высоцкого. И вот я, забравшись на табуретку и прекрасно интонируя и преодолевая коварную для многих детей букву «Р», пою для гостей, если друг оказался вдруг. Здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины одна за одной. Я была подвижным ребенком. Как только я встала на ноги, началось сплошное «я сама». Гулять со мной было невозможно. Я все время убегала. Однажды мама едва успела поймать меня возле открытого колодца, к которому я бежала, задрав голову и не видя перед собой опасности. Об отце я умолчу в своем рассказе. Это чужая тайна. Тайна моей мамы. Скажу только, что отчество у меня Вадимовна, а отцом я считаю Сергея. Когда мне было 3-4 годика, я прямо страдала не по-детски от того, что у меня нет папы. У всех девочек и мальчиков есть, а у меня нет. И мне хотелось во что бы то ни стало, чтобы у меня он тоже был. Иногда я ставила маму в очень неловкое положение. Допустим, мы идем с ней на речку Ушаковку. У меня спасательный круг под юбочкой, что делает меня похожей на балерину. Мама рядом с модным шиньоном на голове держит меня за руку. И вдруг я вырываюсь, потому что мне очень понравился один дядя. Я подбегаю к нему и с замиранием сердца заглядываю ему в глаза и спрашиваю: «Случайно не вы мой папа?» Мама готова провалиться сквозь землю. А я непредсказуема. Я снова вижу добрый мужской взгляд и тут как тут. «Может, вы мой папа?» Соседки наши очень любили задавать мне вопрос об отце. Им нравилась, видимо, моя реакция. Хотя я не помню, если честно, какой она была. Но прабабушка научила меня, как надо отвечать. Это я запомнила. И однажды, когда кто-то в очередной раз спросил меня, где мой папа, я гордо ответила: «Собаки съели, мухи залегали». Какой у нас был двор? 2 деревянных щитовых двухэтажных дома подъездами смотрели друг на друга. С одной стороны двор был окружен кустами буйно цветущей по весне сирени, с другой – тополями, по которым я любила лазить, и развесистыми ивами, в которых мы, дети, обустраивали себе домики, вытаскивая все, что нам давали – тряпки, алюминиевую посуду, кукол. Двор поражал своей чистотой и ухоженностью. Посредине него, рядом с домами, были клумбы с цветами. Особенно мне запомнились Анютины глазки. И, конечно же, скамейки, на которых большую часть своего времени проводили соседки. Там был и столик, по обеим сторонам которого лавочки. Но не помню, чтобы там когда-нибудь пили пиво, хотя алкоголики в нашем дворе были. В том числе родители моей закадычной подружки Маринки Сазыкиной, которая потом пошла по стопам родителей и слишком рано отправилась на тот свет. Помню Али Канциферова, с которым мы дружили. Наши окна были напротив. Мы протягивали веревку от одного окна до другого и по ней отправляли друг другу записки. Я очень любила во время дождя высовываться из окна. Когда доски дома намокали, У них появлялся какой-то особенный запах, и я не могла им надышаться. До сих пор он ассоциируется у меня с детством. Я помню, у нас был кот Васька. Серый, очень красивый кот с желтыми глазами, который всегда от меня почему-то убегал, а запрыгивал на колени к бабе Вале. Бабе Вале удавалось всех котов, которые у нас были, приучать к унитазу. По вечерам мы сидели у телевизора, щелкали семечки и смотрели Райкина, «Голубой огонек» или «Кабачок 13 стульев». О Боге в нашем доме никогда не говорили. Икон на стенах не было. Однако мои бабушка и прабабушка всегда ходили в платочках, даже дома. А однажды я увидела в комоде среди постельного белья маленького ангелочка, каким украшают воздухи в храмах. Бабушка обычно там прятала от меня конфеты, а я все время их клянчила. В этот раз у нас была в гостях соседка и одновременно подружка бабы Мани, баба Катя. Это был очень подходящий момент для выманивания конфет, потому что при бабе Кате она не откажет, ибо я буду мешать их разговору, а так сразу отстану. И вот, когда бабушка полезла за конфетами в комод, я вдруг увидела этого ангелочка и почему-то стала просить отдать его мне. Она старалась отмахнуться от меня, запрятать его поглубже в ящик, но я не отставала. И тогда баба Катя сказала свое веское слово: «Да отдай ты ей, на что он тебе нужен?» И баба Маня сдалась. Отдала. На что я его только потом не меняла. И на сундучок, и на кулончик, открывающийся сердечко, и на пупсика 20-копеечного. Но потом, слава богу, мне хватало ума выменивать его обратно. И теперь он украшает мой молельный уголок. Помню, я очень хотела скорее пойти в школу. Этим все время спекулировала баба Маня, которая обманным путем заставляла меня пить молоко, обещая, что если только я его выпью, то меня возьмут в школу, чего, конечно же, не происходило. Но я могу понять моих бабушек, которые очень меня любили и заботились обо мне. А я ничего не хотела есть, кроме хлеба с маслом, посыпанного сахаром. Хлеб этот назывался сеянка. Еще я очень любила рогалики по 5 копеек. Сейчас таких не делают. Хлеб с маслом заменял мне все. Я могла есть его и дома, и на улице. Особенно на улице любила выйти с куском. Мы жили очень скромно. Мне-то давали все, что пожелаю. А маме предлагалось на выбор. Либо хлеб с маслом, либо хлеб с сыром. А с сыром и с маслом это уже было слишком жирно. Это потому, что я была самым любимым ребенком. Однажды баба Маня обмолвилась, что любит меня больше всех на свете. Я долго еще приставала к ней и переспрашивала: «Больше бабы Вали? Больше Люси? Больше мамы?» И на все вопросы получала утвердительный ответ: «Больше всех». Еще я очень любила черемуху. Мы никогда с ребятами не дожидались, когда она поспеет. И вот только-только начнет чернеть, как мы уже седлали кусты, которые росли почти в каждом дворе, и обдирали их, пока нас не прогоняли соседи, под чьими окнами мы висели. Рот вязало страшно, глотать было невозможно. Ягоду мы, естественно, не мыли. Рты были черными-причерными. Но это было самое любимое лакомство. Когда мне было 5 лет, к нам в дом пришел мужчина. Пришел с мамой. Он был китайской наружности, невысокого росточка, но мне было совершенно все равно. К тому же я тогда и не разбиралась. И вдруг баба Маня мне на ухо шепчет: «Это твой папа». Что со мной случилось? Я обезумела от радости. Влетела в комнату, где они были с мамой, и закричала звонким голосом: «Вы мой папа!» И бросилась ему на шею. Мама не знала, куда ей деваться. А он вдруг сказал: «Да, я твой папа». Так в 5-летнем возрасте я, наконец, обрела папу. Я так его ждала, я так о нем мечтала. Он катал меня с горки, кружил на санках. Он брал меня с собой на завод, где работал фрезеровщиком. Я была счастлива. Я даже хотела взять его фамилию – Ти Мин Чуа. Но потом передумала и осталась Копыловой. Мама тоже брала меня на работу, она была чертежницей. И бабушка, она работала на сейсмологической станции. Но на заводе мне нравилось больше всего. Вообще, я мечтала быть мальчишкой. Я сильно расстраивалась из-за того, что родилась девочкой. Причем мне очень нравилось имя Игорь. Я мечтала о невозможном — быть Игорем. Но Иногда мечты сбываются. Однажды мы приехали к родственникам в Ангарск, где пошли отдыхать на природу. Это было рядом с домом, я еще не училась в школе, и тогда у меня была мальчишеская стрижка. Не помню, как так получилось, что мне надо было зачем-то сбегать домой. Дом был виден, заблудиться невозможно. Причем туда я дошла, а вот обратно все-таки заблудилась. Не помню, как я оказалась на улице города. Я увидела огромного жука. Из-за него все и произошло. Он так меня заинтересовал, что я начала следить за ним, кружиться вокруг него и потеряла ориентир. Когда поняла, что заблудилась, я запаниковала. У меня, видимо, был взгляд затравленного зверька, потому что на меня обратила внимание женщина. Я ей доверилась и сказала, что потерялась. Она привела меня к себе домой, дала хлеба и молока, которое, кстати, выпила с большим удовольствием, а потом отвела в милицию. Уже смеркалось, мама сходила с ума, меня нигде не было. Родные обзвонили все милицейские пункты, но девочки Светы нигде не было. В одном только пункте сказали: «Нет, у нас есть тут только мальчик такого возраста, а девочки нет. Мальчик Игорь». Мама сразу поняла, что это я, и папа поехал в это отделение. А я сидела там и ела мороженое, которое мне купил милиционер. Но это было еще не все. Потом я выпросила у мамы рубашечку мальчиковую, зелененькую, в клеточку, и шорты. В Ангарске меня никто не знал, как Свету. Я вышла во двор, набежали пацаны, которые играли в войнушку. Вместо оружия в руках у них были бутылки из-под шампуней, наполненные водой с отверстиями в крышках. Ребята спросили, как меня зовут. Не дрогнув ни единым мускулом на лице и не моргнув глазом, я ответила: «Игореха». Это был один из самых счастливых дней в моем детстве. Я носилась, как угорелая, с бутылкой, кричала, стреляла, выдавливая водяные фонтаны на пацанов. А потом меня загнали домой обедать. Я поднялась, и мама ахнула. На мне не было сухого места. Но я не захотела надевать платье, а завернулась в плед и вышла на балкон, потому что внизу пацаны надрывали свои глотки. «Игореха, выходи, Игореха!» И тут мой двоюродный брат Витька кричит им: «Да какой ты Игореха! Это же Светка!» Так я была разоблачена, унижена и сломлена предательством брата. Больше я никогда не называла себя Игорёхой. Я стала Светой, Светланой. И хотя в первом классе меня дразнили «лысая башка, дай пирожка», потому что родители зачем-то перед школой меня обрили наголо. Вообще-то у меня были ужасно путанные волосы, которые я не давала расчесывать. Но мне со временем понравилось быть девочкой. Когда родители поженились, они переехали в общежитие, а я осталась у бабушек. В выходные родители приезжали и давали мне железный рубль. Я копила на велосипед. Баба Валя сделала мне копилку. Литровую банку закатала консервной крышкой и прорезала в ней ножом отверстие размером с рубль. Но шли недели за неделей, а деньги прибавлялись очень медленно. И вдруг приехал мой дед, Александр Филиппович Копылов, отец мамы и моей тети Люси. Из его родословной тоже ничего не известно. Сохранилась лишь фотография его отца Филиппа, молодого красивого офицера. Где он служил, когда? Дед не жил с нами. Через 30 лет совместной жизни с моей бабушкой, нажив троих детей, старшему из которых Евгению шел 30-й год, а младшей Люсе было 10, моя мама была средней, он ушел к другой. Бабушка рассказывала мне, как он ухаживал за ней, когда она, девушка, работала в Сбербанке, а она любила другого, и любовь эта была взаимной. Но однажды к бабушке Вале пришла мать моего будущего дедушки Александра, Ирина Ивановна, вроде она была родом из Башкирии, и стала ее слезно умолять выйти замуж за сына, иначе он обещал наложить на себя руки. И бабушка пожалела его, принеся в жертву свое чувство. И вот через 30 лет после свадьбы его охмурила какая-то молодуха. Однажды ночью дед сказал бабушке, что любит другую женщину. Бабушка спросила, серьезно ли это, ведь если он уйдет, возврата уже не будет. Дед подтвердил. Тогда бабушка молча встала с кровати, постелила себе на раскладушке, а утром поинтересовалась: «Ты помнишь, что ты мне ночью сказал?» Услышав положительный ответ, она, ни слова больше не говоря, собрала ему чемодан приданного, положив в него самое лучшее постельное белье, и он ушел. Ни бабушка, ни дедушка не знали, что свидетелем их ночного разговора была их 11-летняя дочь Люся, которая почему-то проснулась. Она безумно любила отца. В младенчестве Людмила чуть не умерла. Родившись слабенькой-преслабенькой, она все время болела. А однажды была в таком состоянии, что казалось, вот-вот умрет, вся синенькая, пульс едва прощупывался, ждали самого худшего. И вдруг подруга бабы Вали предложила последнее средство – влить ей чью-нибудь кровь. У бабушки были такие вены, что в них невозможно было попасть. И тогда кровь взяли у деда. Когда ее влили Люсе, произошло чудо. Она порозовела и ожила. Отец очень любил ее, катал на санках, все время играл в разные игры. Она, как никто другой, ждала его с работы, и он, наверное, любил ее младшенькую больше всех. Люся так и не призналась матери, что слышала их ночной разговор. Она все поняла. Девочка убегала из дома на улицу и рыдала несколько дней. Ночью она клала под подушку фотографию отца. Соседи были сильно удивлены, когда, спросив у бабушки, почему так долго не видно Александра, услышали ответ: «Так он ушел от меня». Но скоро, очень скоро, он пожалел о содеянном и пришел проситься обратно. Но бабушка была непреклонна. Периодически он приезжал к нам, и я помню его визиты. Но приезд, который я запомнила очень хорошо, был особенным. Мы открыли заветную банку с железными рублями, вынули содержимое и поехали в детский мир за велосипедом. Дед сказал, что добавит недостающую сумму. Какое это было счастье! У меня появился трехколесный велосипед. Правда, через 3 дня его благополучно угнали. Дедушка умер на 77-м году жизни. В больнице от воспаления легких, которое его скосило после перенесенного инсульта. Он всегда мечтал дожить до 100 лет. Умирать дед приехал в Иркутск. Но бабушка не нашла в себе сил прийти к нему в больницу. Незадолго до своей кончины она сказала: «Об одном я жалею, что не приехала тогда к нему в больницу». Видать, все-таки простила. Нельзя не сказать про мою тетю Людмилу, Люсю, так ее называла баба Валя. Люся оказывала на меня огромное влияние. Она слушала на радиоле виниловые пластинки, и я знала наизусть все песни. Она читала стихи. И я до сих пор помню, он был грозой нашего района, мальчишкой из соседнего двора, и на него с опаской, но влюбленно окрестная смотрела детвора. Она влюблялась, и я любила ее ухажера Вовку и завидовала, когда она, собираясь к нему на свидание, красила губы помадой морковного цвета. Он катал ее на велосипеде, и я мечтала, так же, как она, ловко спрыгнуть на ходу с багажника. И однажды я уговорила его прокатить меня не на раме, как он обычно это делал, ведь я часто была при них как бесплатное приложение, а на багажнике. И, конечно же, спрыгнув на ходу, навернулась, ободрав себе коленки и заревев на всю нашу Сарафановскую улицу. Рёва я была страшная. Однажды ребята во дворе показали мне спичный коробок, который они подожгли с краю, а когда он потух, то стали дуть на него, и уголок коробка засветился оранжевым цветом. Мне так это понравилось, что когда я дома осталась одна, я схватила спичечный коробок и подожгла его угол. Надеюсь, вы догадались, что это была та сторона, которой спички лежали серными головками. И вскоре коробок ярко вспыхнул в моих руках, опалив мне ресницы и брови. Я даже не успела понаблюдать за светящимся уголком. На большом пальце вздулся огромный пузырь. В этот момент моя тетя Люся подходила к дому, возвращалась из школы, и, увидев в окно мое искаженное диким криком лицо, бегом помчалась домой. Когда мне было 7 лет, у меня появился брат Саша. Он рос очень слабеньким и худеньким мальчиком, часто болел. Правда, я тоже иногда лежала в больнице, бывала вместе с ним. Помню, я мечтала, чтобы родители принесли мне в больницу гранат. Кто-то из больных ел, кажется, какая-то девочка. И мне страшно захотелось тоже выколупывать и смаковать бордовые сочные зернышки. Но гранаты были очень дорогими для нас, и родители приносили мне яблоки. Помню, недавно мама показала мне письмо из больницы, в котором я просила, чтобы мне принесли гранату. Один раз я попала в больницу с аппендицитом. Дело было так. Мама рассказывала мне, как ей вырезали аппендицит, когда она была беременная. Рассказывала, что шов у нее из-за этого получился большой и безобразный. И вдруг у меня тоже стало побаливать в правом боку. Потом сильнее, сильнее. Маме пришлось вызвать врача. И меня увезли в больницу. Аппендицит был уже припухшим. Еще бы немного, он бы лопнул. Но я все твердила врачу, чтобы он сделал мне маленький аккуратный шов. Мне тогда было 11. Операция прошла успешно. А лет через 5, уже не помню по какой причине, что-то у меня болело, мне вызвали скорую. Приехала бригада, и врач стал ощупывать мне живот. И вдруг смотрит на меня и спрашивает: «Копылова? Я тебя по шовчику узнал». Оказывается, это он меня оперировал. И шов сделал горизонтальным, совершенно незаметным, за что я ему очень признательна. После рождения Саши родители забрали меня в общагу. Мы стали жить все вместе в 8-метровой комнатке и ждать, когда построят дом, в котором нам дали 3-комнатную квартиру. Мы ходили смотреть, как он строится. Я любила толкать впереди себя коляску с маленьким братом, но дело шло очень медленно, а я страшно скучала по своим бабушкам и по родному дому. На первом этаже нашего дома на Сарафановской располагался продуктовый магазин, из-за чего у нас всегда в доме были тараканы, которых я до жути боялась, а баба Валя могла прям руками их брать. Бррр. И в этом магазине всегда было столько соблазнительного. Мне очень нравились подушечки с прессованной сахарной пудрой. А больше всего я любила арбузы. Их продавали кусочками на развес. Мы покупали арбузы не в конце лета, когда они только появлялись, а осенью, когда цена за килограмм была 5 копеек. А мне так не терпелось вкусить алую мякоть, тающей во рту свежести, я даже с улицы чувствовала запах, устоять перед которым было невозможно. Но слишком дорого стоил арбуз для нашей семьи, и мне оставалось только облизываться. И вдруг однажды я нашла за домом 5 рублей. Это были по тем временам большие деньги. Я прибежала к бабушкам и попросила купить мне кусочек арбуза. Как Господь всегда был милостив ко мне. И как порой мало нужно было для счастья. Когда я переехала в общагу, баба Валя приезжала к нам примерно раз в неделю. Я очень была к ней привязана и всегда плакала, прощаясь. Как сейчас помню ее уходящую фигурку. Несколько раз она оборачивалась и махала мне рукой. А я заливалась слезами, как будто видела ее в последний раз. Думаю, что и она тоже плакала, только позже, когда уже скрывалась от моего взора. Поскольку с 3-колесным велосипедом, который купил мне дедушка, у меня не сложилось, я мечтала о новом. И вот папа каким-то образом собрал, смастерил мне велосипед, уже 2-колесный. То ли ему кто-то старый отдал, и он его починил, подробности не помню. Я села на него, и он стал учить меня ездить. Я хорошо держала равновесие, но никак не могла понять, как надо тормозить. Я боялась почему-то крутануть педаль назад, когда ехала вперед. Не помню, как я оказалась на асфальтированной дорожке, которая перед забором резко поворачивала влево. А эта дорожка была довольно крутым склоном. И я поехала вниз, вопя от страха, потому что понимала, что сейчас влипну в этот высоченный забор. Папа бежал за мной и кричал, чтобы я тормозила, но мне было не до тормозов. Колеса крутились все быстрее, забор приближался с неимоверной скоростью, я дико орала. Не знаю, откуда у папы взялись силы, но он сумел догнать меня в последний момент, схватив велосипед за сиденье. Я была спасена. Я очень любила жвачку, но тогда ее не было в Советском Союзе. И мы, дети из рабочего поселка, который так и назывался «Рабочие», изобретали эту жвачку из внутренних пробочек от духов. Сначала они были жесткими, но если долго жевать, они немного размягчались. И хоть вкус у них был, мягко говоря, далек от настоящих, мы, дурачки, все равно предпочитали такую резинку нашей сибирской сере, лиственничной смоле. А однажды я не нашла ничего лучше, как попробовать пожевать внутреннюю крышечку от дихлофоса. Меня еле откачали. Но желание пожевать когда-нибудь настоящую жвачку у меня не пропало. И вот, когда мы уже жили в новой 3-комнатной квартире, мне сказали, что есть гостиница «Интурист» или «Ангара», где останавливаются иностранцы, которые жуют эту самую жвачку. Надо только подойти к кому-нибудь из них, подарить какие-нибудь открыточки или русские сувениры и сказать «Give me chewing gum». Не помню уже, где я взяла то, что можно было подарить иностранцам. Помню лишь, что я, сгорая со стыда, подошла к кому-то из них в холле гостиницы и отдала все, что у меня было. Я так и не произнесла заветную фразу, после которой могла бы получить настоящую жвачку. А сам он и не догадался, с удивлением приняв, однако, от меня подарок. А может, он и не жевал вовсе эту жвачку, ведь не жую же я ее теперь. Как мне хотелось иметь собачку. Коты-то у нас были всегда, а вот собачки. И вдруг мне во дворе предложили премилую рыженькую дворняжку размером с кота. Она была гладенькая, с висячими ушками и очень осмысленным взглядом. Смотрела прямо в глаза, как будто говоря «возьми меня». И я упросила маму взять. Я тут же налила ей молочка, дала что-то поесть. Она поела, и вдруг ее начала рвать. И так было после каждого кормления. Не сказать, что она была больна, нет, она бегала, резвилась, мы с ней играли. Но почему-то пищу ее желудок не принимал. И стул был слабым. Несмотря на то, что я ее выгуливала, то и дело под кроватью обнаруживались лепешечки жидкой консистенции, что, конечно же, выводило мою маму из себя. Хочешь иметь собачку – ухаживай. Но я ленилась, по правде говоря. И, замечая подкроватные сюрпризы, делала вид, что ничего не вижу. Понятное дело, что скоро это маме надоело, и она стала просить, чтобы я отдала ее кому-нибудь. Сейчас я удивляюсь, почему мне отвезли собаку в ветлечебницу. Не знаю. Пытались сами ее лечить, но безуспешно. И вот однажды, когда я гуляла с Каштанкой, так я назвала свою собачку, находясь под большим впечатлением от одноименного фильма, какой-то мужчина, проходя мимо, воскликнул: «Какая у тебя славная собачка!» И вдруг я предложила: «Возьмите себе!» Он удивленно приподнял брови и взял собачку на руки. «Ты правда хочешь ее отдать?» Я утвердительно кивнула, хотя сердце мое начало судорожно сжиматься. И он пошел с моей Каштанкой. Она смотрела на меня из-за его плеча. Надо было видеть, какой у нее был взгляд. Я почувствовала себя таким предателем и, рыдая, побежала домой. Я обвиняла во всем маму, что это из-за нее я отдала Каштанку. И видела, что маме тоже было очень жаль, хотя, конечно же, виноватая во всей этой истории была я. Вот вспоминаю сейчас, по прошествии многих лет, и у меня текут слезы. Я до сих пор помню этот преданный, недоуменный взгляд моей Каштанки, выглядывающий из-за чужого плеча. Через стенку нашей новой квартиры жила моя ровесница Лена с мамой, которая часто запирала ее одну в квартире. И Ленка вечно выдумывала что-нибудь, чтобы вырваться на волю. Однажды она предложила мне положить на край моего окна и ее балкона гладильную доску. А жили мы на третьем этаже. И мы по этой доске ходили друг к другу в гости. Это было очень страшно. Доска держалась на честном слове. Вернее, мы ее сами придерживали, одна держит, другая переходит. Трудно представить, что было бы, если бы доска соскользнула. Так, оборачиваясь назад, я вдруг понимаю, как хранил меня Господь под сенью своей любви, хотя я и не была тогда крещеной. Окрестили меня в 12 лет, меня и брата. Мы пришли в церковь на улице Ленина, когда у папы умерла мама, баба Вера, которая жила в Ангарске. Было не то 9, не то 40 дней со дня смерти, и отец привел нас в храм, чтобы заказать панихиду. Хотя он сам не был тогда крещен, но нас решил почему-то покрестить. Помню, мне все это ужасно не понравилось. Меня мутило от кадильного дыма. Крещение было не полным погружением, а окроплением над купелью. И я очень переживала, что священник испортил мою прическу с Сессон. Мало того, что он намочил мне голову, так он еще зловеще щелкал над моей головой ножницами, выстригая зачем-то мне волосы. У меня был шок. Но, слава богу, прическа не пострадала. Я потом тщательно высматривала в зеркало последствия своего крещения, но так ничего и не увидела.